глаза ты открыл, не таких Бог, нет, как ты. Нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял, не таких Бог, нет, как ты. Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Аллилуйя, Иисус. Из праха поднял, свет твой во тьме воссиял, нет таких Бог, нет, как ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог, наш Бог. Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Кто может против всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог.